накрывают тканью тело девушки, прямо поверх первого покрывала. Где-то здесь ножницы были. Ага, вот они. Отрезаю несколько кусков еще и от занавеси у двери. На них-то уж точно ничего не попало. Лексли безжалостно срывает одну из них и по моему знаку расстилает ее около кровати. Поочередно и очень осторожно вытаскиваю оба кинжала, обернув их рукояти отрезанными кусками материи. Так, кладем кинжалы на пол, на подстеленную занавесь. А теперь рунный текст. Клинок знакомо чернеет. Точно, яд. И рунный клинок его распознает. Становись-ка. Ставлю катану против окна. Плашмя провожу клинком по его рукам. Рукав. Щелкает ножницы. И отрезанный кусок летит к кинжалам. Воротник рубашки. Щелчок. Все. Раздевайся. Волосы. Прядь над левым ухом. Щелкает ножницы. Шея. А вот тут что отрезать? Видимо, мое лицо изменилось, и это не укрылось от глаз Лексли. Что-то нашел? Да, на шее сбоку. Вот значит, как. Впервые слышу, как дрогнул его голос. Не мешай, еще все остальное смотреть надо. Слава богу, что более никаких непонятных и неприятных меточек клинок не выявил. Убираю его в ножны и сажусь на подоконник. Кожа, насколько я знаю, неплохо защищает от всякого рода неприятных штучек. Но что я знаю про этот яд? Да, в общем, почти ничего. Так, сызнова пляшем от начала. Имеем некую отраву неизвестного происхождения и с непонятной картиной первоначального отравления. Поражаемые части тела, глаза, рот и через кровь. То есть слизистые и кровь, если быть более точным. Слизистые. Накожного воздействия не отмечено. Значит ли это, что его нет? Лексли, как давно известен этот яд? 300 лет. Ого! И что, никого из отравителей так и не поймали за все время? Нет. Скажи, а вот если отравленный, ну, например, за руку тебя возьмет, что, тоже кирдык? Он вопросительно смотрит на меня. Блин, извини, спохватываюсь я. Прикосновения отравленного человека опасны? Конечно. Я имею в виду не царапины, а просто, ну, толчок, например. Не знаю, таких сведений у нас нет. Да, задачка. Без стакана и не поймешь. Стоп! Без стакана. Спирт. Точнее, мой самогон с сероглазкиными корешками. А ну-ка. В темпе отхватываю от многострадальной занавеси еще один кусок ткани и щедро поливаю его трупоподъемником. Подскакиваю к коту и протираю опасный участок импровизированным тампоном. Этот долой, следующий, еще разок. А теперь рунный тест. Клинок цвета не изменил. А тампоны? Первый реагирует положительно. А вот второй, здесь реакции не отмечается. И только сейчас я заметил, как дрожат мои руки. Втыкаю меч в пол и сажусь рядом, прямо там, где и стоял. Руки мелко подрагивают, даже зубы, по-моему, постукивают. «Все?» — Лексли присаживается напротив. «Похоже, что так». Он молчит, переваривает услышанное. «Могу его понять. Не каждый день тебя из могилы вытаскивают, да еще и с такой». «Я опять обязан тебе жизнью?» «Ай, брось, мы тут все в одной лодке сидим». Кот упрямо наклоняет голову. «Как хочешь, но у меня имеется и свое мнение». «Давай после, а? Еще и меня проверить нужно, да и вон тех ребят не помешало бы. Пользуясь моими подсказками, он тщательно проверил клинком меня всего. Подозрения вызвали только рукава рубашки, каковые были тут же отрезаны и отправлены в зараженную кучу. После чего Лексли опустил клинок и развел руками в стороны. Все, больше ничего нет. На всякий случай смачиваю самогонкой еще один кусок ткани и протираю себя везде, где только могу. Рунный тест этого куска ничего не показал. «Так, — говорю я коту, — теперь займемся слугами». Оба парня так и сидели у камина. Поднимаю первого и в темпе устраиваем ему проверку. На нем ничего не нашлось, но одежду его мы на всякий случай отправляем в общую кучу. Вообще, надо сказать, что видок у нас еще тот. Я в трусах, Лексли в набедренной повязке. Лица замотаны проспиртованной тканью. У меня меч, у кота ножницы. В другой руке у каждого разящие спиртом тряпки. Черт знает, что подумать можно. На всякий случай уточняю у него, не было ли при отравлении признаков сумасшествия. А то еще примут нас за отравленных из-за такого-то внешнего вида. Он морщит лоб. Нет, с ума никто не сходил. Во всяком случае, на нас двоих так не подумают. Это еще почему? Среди котов и серых рыцарей таких случаев еще не бывало. Ну, дай-то бог. А то еще решат, что это как раз первый такой разок и приключился. Нашпигуют арбалетными болтами и мяукнуть не успеем. Второго давай, киваю я в сторону камина. А вот тут-то нас и ждал облом. Когда кот похлопал по плечу безмолвно сидящего слугу, тот мягко соскользнул по стене к его ногам. «Это еще что?» — наклоняется к нему Лексли. «Уснул, что ли? Вот это нервы!» «Стоп!» — хватаю я его за руку. «Обожди!» «Не торопимся, проверяем одежду. Чисто. Голову, волосы тоже в норме». Прикрыв руки проспиртованной тканью, Лексли разжимает пальцы рук. Они у слуги сжаты в кулаки. Левая рука пуста, правая аналогично. Следов яда нет нигде, а вот лицо слуги мне не нравится. Губы закушены, черты лица искажены гримасой. Отравление? Очень похоже. Проверяю клинком язык. Чисто. Губы? Та же песня. Яд он явно не сейчас принял. «Смотри-ка», — говорю я коту, — «он себе губу прокусил аж до крови». Кричать не хотел. Видать, здорово его крутило. Сильный мужик. Он же и не шевельнулся ни разу. Так, молча сел, молча же и умер. «А где ты его вообще взял?» «В коридоре. Там слева от твоей двери у них каморка. Сидят и ждут вызова. Это вообще-то твой постельничий». «Мой?» «Ну, он в доме отвечает. Отвечал за эту комнату. Меняет тут белье, кровать застилает». «Кровать!» Девушка вскрикнула, когда полезла под одеяло. Подзываю к себе Лексли и поясняю свой план. Я, конечно, понимал, что зрелище будет не слишком-то приятным, да и навидался я покойников столько, что коту и не снилось даже, чего стоил только один псих, который умудрился почти перепилить себе горло обычной ножовкой. Жуть с ружьем. Но данное зрелище впечатлило и меня. «Смотри», — говорит кот. Она проткнула ладони рук ногтями. Так сильно сжимала руки. «Действительно, на ладонях видны следы от этого. Черт возьми! Вот где настоящий героизм! Представляю себе, как ее бедную корежило! Вся кровать щедро полита кровью, и клинок негодующе чернеет. Сорвав палку, на которой висят занавески, мы осторожно переворачиваем ею тело Оны. Лексли еще что-то ворчит, но я уже не слышу его слов. Вот оно. Натренированный замечать всякие мелочи, взгляд профессионального криминалиста сразу же цепляет на окровавленной простыне инородное тело. Было дело. Я в немаленькой комнате одного серьезного учреждения отыскал раздевшуюся макаровскую пулю. За 20 минут, между прочим. И сердечник подобрал, и разорванную оболочку. Пуля после удара об пол разлетелась на части, которые рикошетом усвистели еще 30 метров. Так что собирал я ее по частям. Правда, врать не буду, малость металлоискатель помог. Но ведь там и комнатка была раз в 5 поболее этой. Значит, смело могу ставить себе 5. Клинок не то что почернел, а аж завибрировал. 2 пятерки, даже 3. Что это, Сандер? Вот он, яд. В складках простыни лежал, еле заметный среди них, шипастый бронзовый шарик. Отыскав среди всякого барахла кувшин, сделанный из цветного стекла, кончиком клинка закатываю туда шарик. Вырезав из деревяшки пробку, Лексли затыкают ей горлышко. Еще раз тщательно осматриваю кровать. Нет, больше ничего тут не обнаруживаю. Да и смысл? Лежал шарик посередине кровати. Не я, так девушка на него точно напоролась бы. Как, собственно говоря, и произошло. Еще 2 раза мы обходим всю комнату. Уже рука устала тыкать клинком во все подозрительные места. Трупоподъемник извели почти весь. Осталось только на 3-й, во 2-й фляге. А в углу выросла немаленькая кучка опасного мусора. «Ну что, Сандер?» — смотрит на меня кот. «Открываем двери». «Только Стрелков предупреди, а лучше подзови к двери и все подробно растолкуй через дверь, чтобы не слишком волновались». Надо будет кого-нибудь в замок послать. Пусть мирно сюда еще своего зелья привезти прикажет. Только саму ее удержите. Нечего ей тут делать. Это приказ. Хоть в кандалы закуйте. Зеваю во все горло. Отходняк. Очень даже может быть. Ложусь прямо на пол, содрав для этой цели последнюю занавесь у двери. Хоть часок посплю, пока ты там дипломатией заниматься будешь».